12. Как только начались крики, Гарантин сорвал люк на крыше охранного минарета. Их звуки заглушили скрежет ломающихся петель. Он выпал в открытую галерею, где одетые в униформу офицеры рассматривали экраны с показаниями датчиков и вглядывались наружу через закопченные окна, обозревая плазу. Их ауспики охватывали весь город и были соединены в сеть с воздушными патрульными автоматами, наземными войсками, подразделениями поддержки правопорядка, даже с мониторами дорожного движения. Они выискивали признаки угрозы, пытаясь засечь бомбистов, снайперов или любого, кто мог сорвать то, что запланировал на этот день губернатор. Даже если в пределах города кто-то просто стрельнет один раз, они будут об этом знать. Они не ожидали обнаружить ассасина под собственным боком. Для начала Гарантин дал волю своему комбинированному пистолету-ликвидатор, следя за тем, чтобы использовать только игломет. Болтерный огонь слишком быстро спровоцировал бы сигнал тревоги. Тем не менее, этого было достаточно. Две трети из них были мертвы или находились в процессе расставания с жизнью еще до того, как первый пистолет успел покинуть свою кобуру. Они просто не могли соперничать с ускоренными, медикаментозно улучшенными рефлексами убийцы-психопата. В сравнении с ним они двигались в замедленном темпе, и ни один не мог надеяться составить ему конкуренцию. Эверсор убивал костоломными ударами кулаков и жестокими, стремительными, как пуля, тычками. Он вырывал глотки, проламывал ребра и крушил позвоночники. Тому же единственному офицеру СПО, кто осмелился выпустить очередь в его направлении, он придержал подарок напоследок. Этого человека он убил, проткнув ему глаза пальцами своей нейроперчатки и разломав ему череп. Издав грубый смешок, Гарантин позволил своей добыче упасть и облизал губы. В комнате было тихо, но там снаружи толпа криками призывала сынов Хоруса.